Турок, однако, его успокоил. Сказал, что он, конечно, с каждым снова переговорит, но твердо уверен, все будет в порядке. Последняя зима сделала их другими людьми. Единственное, что в настоящее время их волнует, чем они заняты дни напролет, это восстановление веры. Берг тут им совершенно необходим. Без Берга им не восстановить огромный и, что они понимают, самый главный кусок жизни Веры, то, когда она жила с Иосифом, когда родила трех дочерей, когда пошла назад. Только Берг хоть что-то знает об этих 15 годах, и поэтому на все остальное они готовы закрыть глаза. Раньше они, конечно, ревновали, ненавидели его за то, что, не соблюдая никаких правил, он пытался перехватить у них веру. Но теперь, когда Радостина жить с ним не стало, значения это уже не имеет, подвел турок черту. Вечером, позвонив с вахты, он подтвердил, что да, зэки ждут Берга. Более того, понимая, как ему сейчас тяжело, будут с ним заботливы и внимательны. Ерошкин тогда же сообщил это Бергу и следующим утром отдал распоряжение перевести его к воркутинцам. Встретили его и вправду хорошо. И Ерошкин, получив это известие, успокоился. Дальше он интересовался судьбой Берга только от случая к случаю. Все-таки ему было известно, что Берг среди воркутинцев почти сразу пришел в себя. Его ум, воля, но главное, конечно, то, что он был единственным свидетелем огромного куска веренной жизни, скоро поставили его в исключительное положение. Все это оправдало даже его нынешнюю жизнь с Радостиной. Зэки говорили, что если бы он не выдал себя за своего брата Иосифа, многое о вере они бы так и не узнали. В итоге через год Берг фактически возглавил все дело восстановления веры. Об этом Ерошкин знал от турка. Сам он с Бергом после его ухода к воркутинцам не виделся ни разу. Турок сначала докладывал о Берге и зэках с явным удовлетворением. Всем им он спас жизнь в зиму 41-42 годов, всех выходил и с тех пор, относясь как к детям, любил, чтобы в его хозяйстве был порядок. Но потом тон стал меняться, и Ерошкин это заметил, хотя большого значения не придал. До Берга авторитет турка у зэков был непререкаем. Теперь же шаг за шагом Берг принялся его теснить. Первое время они спрашивали Берга только о вере. Но потом, убедившись, что она не зря звала его «мой мудрец», начали обращаться и по другим поводам. Однажды турок вдруг обнаружил, что остался один. Меньше чем в месяц зэки скопом перебежали под крыло Берга. В сущности, положение турка было еще хуже. Он сделался для них чем-то вроде изгоя, ведь он единственный не только никогда не любил веру, но даже ни разу в жизни ее не видел. Конечно, турок должен был переживать такое предательство очень тяжело, но что из этого может вылупиться, Ерошкин предвидеть не мог. В декабре 43-го года на имя председателя областного управления НКВД неожиданно пришел донос, посланный обычной почтой и подписанный турком. В нем Ерошкин ставился в известность, что Берг, ссылаясь на авторитет Клеймана, активно убеждает воркутинцев повернуть и вслед за Верой идти назад. Говорит, что именно этого она от них и ждет. Вне всяких сомнений, дело было серьезным. Год назад Ерошкин думал, что, слава богу, Клейман, наконец, мертв. И тут он с помощью Берга решил восстать из гроба. О доносе турка Ерошкин сразу поставил в известность Смирнова. Тот был этой историей напуган не меньше него. Но упрекать Ерошкина не стал, лишь потребовал строжайшего расследования. Дважды он предупреждал Ерошкина, чтобы на этот раз обошлось без сантиментов. Каждый, кто в этом деле окажется замешан, должен быть ликвидирован, иначе заразу не остановишь». За месяц Ерошкин с тремя другими следователями, всех зэков, включая Берга, пропустили через конвейер. Но ничего предосудительного не нашлось. Возможно, пару раз Берг с турком или еще с кем-нибудь на эту тему и заговаривал. Но то, что никто из воркутинцев, да и сам Берг, не собираются и никогда не собирались идти назад, было ясно. Все-таки Смирнов продолжал нервничать, и только через год Ерошкин, наконец, получил разрешение спустить дело на тормозах. Все же Берга от воркутинцев Смирнов приказал изолировать, вернуть его обратно в Томскую тюремную психиатрическую больницу. В Томске Берг и скончался 3 года спустя, в марте 47-го года от инфаркта. Про прочих воркутинцев вообще забыли, и они в том же доме, что и раньше, спокойно продолжали восстанавливать жизнь Веры. История с Бергом была последним серьезным событием. Дальше на много лет в Ярославле наступил штиль. Ерошкин почти перестал заниматься воркутинцами. Лишь раз в неделю он вызывал к себе для доклада турка. И то скоро это сделалось простой формальностью. Все, что турок приносил, было ему и неинтересно, и не нужно. Также раз в неделю, обычно на следующий день после турка, он сам звонил Смирнову, но и тому все это было безразлично. Оба хорошо понимали, что до конца 52-го года, то есть до времени, когда придет срок художника Карла Тобе, затем и остальных, ничего происходить не должно. Однако большие люди в Москве не желали этого понимать и не желали ждать целых 10 лет. Они давили на Смирнова, а он, в свою очередь, переваливал все на Ерошкина. Ничего нового Смирнов предложить не мог. Требовать же, чтобы Ерошкин хотя бы создавал видимость работы, стеснялся и оттого злился. В общем, разговоры были для Ерошкина неприятные. Забросив зэков, Ерошкин занимался своими непосредственными обязанностями уполномоченного НКВД по Ярославской области. Был этим увлечен. Шла война. Разных дел было по горло. Так что, разговаривая со Смирновым, он даже не скрывал, что его устраивает, что у воркутинцев под началом турка все тихо и мирно. Как глава областного НКВД он работал, пожалуй, что неплохо. Во всяком случае, и раскрываемость преступлений, и выявленные вредители, и число арестованных немецких агентов, прочие основные показатели были у него высокими, что не раз отмечалось на коллегии. Но Смирнова это не радовало, и он не уставал объяснять, что от Ерошкина ему нужно другое. Все же Ерошкин не думал, что дело так серьезно. И когда 9 апреля 45-го года, то есть ровно за месяц до конца войны, из Москвы на его имя пришла бумага, где было сказано, что в связи с необходимостью полностью сосредоточиться на деле номер 15-15-5, за этим номером по документам проходило дело Веры, он освобождается от должности председателя областного НКВД. Для него это стало полной неожиданностью. Неделю спустя после этого приказа Ерошкин переехал из своей прежней служебной квартиры в особняк воркутинцев. Там пустовал маленький из 2 комнат флигель и вдруг обнаружил, что, кажется, впервые за все годы, что себя помнит, он совершенно свободен. Нельзя сказать, чтобы он был этим особенно счастлив, но и печалился не сильно. От местного начальства Ерошкин по-прежнему не зависел. Дело Веры, как и раньше, целиком курировала Москва, и в самом особняке он ничего менять тоже не стал. Зэки вели хозяйство очень умело, спокойно. Ерошкин решил, что трогать их не будет. Раз в неделю доклад турка, в остальном же пусть устраиваются, как знают. Неожиданно сделавшись вольной птицей, Ерошкин теперь много читал, гулял по городу. А в конце апреля, когда Волга вскрылась, стал с новым начальником НКВД области Сухоруковым, своим знакомцем еще по Москве, не реже, чем дважды в неделю выбираться на рыбалку. Тот был заодно и страстный охотник. Ерошкин ходил с ним и на уток, и на кабана, но потом от крови устал и вернулся к рыбалке. Смирнов время от времени снова начинал читать ему по телефону нотации, объяснял, что они на него и Рошкина надеялись, считали одним из самых талантливых работников системы, но делал это уже без надрыва, и Рошкин видел, что Смирнов смирился. Так в этой размеренной тихой жизни прошло чуть больше 7 лет. Как уже говорилось, в декабре 52 года Вера должна была, наконец, дойти до первого из воркутинских зэков, художника Карла Тобе. За ним один за другим должны были последовать остальные. Примерно за полгода до этого срока зэки стали нервничать. Иногда в особняке делалось настолько неспокойно, что турок с трудом с ними справлялся. Нервничала и Москва. Правда, Ерошкину часто казалось, что Смирнов просто себя накручивает, и себя, и других. Сам Ерошкин после неудачи Берга был настроен пессимистически. Говорил Сухорукову, что вряд ли Вера захочет остаться с кем-нибудь из его людей. 14 лет назад, когда все только начиналось, каждый из воркутинцев от Колпина до Сашки, от Корневского до Коли Ушакова, не сомневался, что Радостина возвращается именно к нему. И этой своей верой мог заразить любого. Он и Смирнов тогда часами спорили, к кому же она все-таки идет. Однако полтора десятка лет, большой срок, изменились и они со Смирновым, и зэки. Воркутинцев годы как-то странно подровняли. И Ерошкину они теперь казались на одно лицо. Под Воркутой, когда они умирали от пневмонии, турок спас их, сумев объяснить, что они нужны, каждый из зэков необходим, потому что хотя бы без одного из них память о Вере будет неполна. Зэков это тогда научило держаться за жизнь и друг за друга. Но из этого же следовало, что все они равны, что они... Только часть, равная другим частям, и особых прав на Веру ни у кого нет. Больше того, получалось, что Вера принадлежит как бы им всем, и Ерошкин видел, что теперь в одиночку никто претендовать на нее не хочет. Ему даже казалось, что сейчас, когда срок приблизился, каждый сильнее и сильнее боится, что Вера выберет именно его. Не проклянут ли его тогда остальные, как прежде Берга? Хотя, если Ерошкин был прав, это ставило крест на надеждах НКВД остановить Веру. Вины турка здесь не было. В любом ином случае, воркутинцы давным-давно были бы мертвы, лежали где-нибудь во рву. Это была та цена, которую все они заплатили, чтобы остаться живыми. Зима 41-42 годов, начатое ими тогда совместное восстановление жизни Веры, так их между собой сблизили и сплотили, что к 52 году иначе как на целое они на себя уже не смотрели. Одна мысль, что вот сейчас они выйдут из своей коммуны, где их и поят, и кормят, и дают кров, главное, где им никто не мешает дни напролет заниматься Верой, вгоняла зэков в ужас. Неудивительно, что за несколько дней перед тем, как надо было идти к Вере, тот, чья была очередь, самым натуральным образом начинал сходить с ума. И это сразу передавалось остальным. Истерика начиналась, как правило, ровно за неделю и продолжалась, пока очередной кандидат не возвращался обратно в коммуну. Однажды во время подобной смуты турок, делая доклад Ерошкину, сказал, что знает, что зэки еще в Москве подписали по два обязательства. Первое – обычное, а не разглашение. А кроме того, каждый из них заявил, что он гарантирует, что вера возвращается именно к нему, и когда она до него дойдет, дальше будет уже жить, как все. И вот эти истерики было бы легко ослабить или даже вовсе свести на нет, если бы Ерошкин согласовал в Москве изменение второго обязательства. Не каждый из них по отдельности обязуется, что он веру остановит, а все они вместе, коллективом. Во время очередного телефонного разговора Ерошкин рассказал это Смирнову, и тот, к предложению турка, отнесся с интересом, попросил прислать докладную. Позже Ерошкин слышал, что она обсуждалась в высоких московских кабинетах. Впрочем, ни во что конкретное это не вылилось. Бумага ходила-ходила, а затем о ней благополучно забыли. Пожалуй, больше другого Ерошкина поражало, что в зэковских истериках был свой порядок и строй. Иногда ему даже казалось, что они просто законная часть ритуала, и то, что турок так болезненно на все реагирует, ошибка. В самом деле ход проводов, идущего к вере зэка, раз возникнув, уже никогда не менялся. И то Б, и спустя 4 года первого из влюбившихся в веру Колпина провожали одинаково. Еще за неделю воркутинцы наперебой начинали его уговаривать. «Не бойся, она ждет тебя, все будет в порядке, она тебя любит, ради Бога не бойся, ты для нее такой же, как и 30 лет назад». За те 14 лет, что они были в заключении, зэки сильно пообносились. И теперь, отправляя к Вере товарища, они отдавали ему лучшее, что у них было. Все это подгонялось по фигуре, чистилось, гладилось. Вообще они тщательно следили, чтобы идущий к Вере был ухожен и прибран. Главный их страх был связан с городом. Город был другой, и повторить все в точности, как в Москве, было невозможно. Зэки из-за этого нервничали. Многим казалось, что если хоть что-то будет не так, Вера их и не заметит, и не узнает. Конечно, это было неверно, но человеку, который ждал свидания с Верой больше 30 лет, все эти 30 лет день за днем только о нем и думал, объяснить ничего было нельзя. Все-таки и Ерошкин, и турок, как могли, пытались помочь. И еще. Чтобы тому, кто шел, хотя бы несколько начальных минут встречи с Верой дались легче, их с ним репетировали. «Вот представь себе», — говорил, например, Пушкарев Корневскому. Вера только что кончила работать и по лестнице спускается на улицу. «Что ты ей скажешь?» «Здравствуй, Вера». «Хорошо, она тебе говорит: здравствуй, Петя. Что ты ей говоришь дальше?» «Вера, я тебя очень рад видеть, ты совсем-совсем не изменилась». «Она». «Я тебе тоже рада, Петя. Ты. Даже страшно подумать, сколько мы с тобой не виделись». «Вера, можно я тебя провожу?» «Она». «Конечно, Петя. Я тебя сама хотела об этом попросить». Так, чтобы идущий к Вере мог произнести эти первые слова естественно и без запинки, они проигрывали множество раз. В самый же день встречи, прямо перед тем, как к зэку надо было идти, они по обычаю и тоже все, включая Ерошкина и турка, на дорогу присаживались. Наконец турок говорил: «С Богом!» И зэк, с каждым обнявшись, уходил. Большинство зэков предпочитало ждать Веру у Волжского пароходства. Там было очень красивое место. Полукружьем огибающее здание гранитной лестницы спускалось к Волге. Но если день свидания падал на воскресенье, зэки шли прямо к Вере домой. Перед первой из этих встреч, свиданием с Тобе, Ерошкин боялся, что Вера, которой всего-то он дал несколько уроков рисунка, встретит художника безразлично, и дальше остальные начнут этой ее холодности бояться. Но она всем им, в том числе и принесшему ей много зла башкиру Тимуру, была рада, со всеми весела и приветлива. Сначала с каждым из них она, как правило, долго гуляла по городу. Они смеялись, болтали, перебрасываясь будто мечом, «А ты помнишь? А это ты помнишь?» Потом она звала их к себе домой представить отцу и матери, кормила настоящим обедом. Вечером же в гостиной зэки рассказывали ей свою жизнь. Они рассказывали, как они ее любили и как прожили эти годы. Она жалела их, часто не могла удержаться, принималась плакать. Она плакала и приговаривала: «О, Господи, Господи!» А они ждали, когда она вытрет слезы и хоть немного успокоится. Весь этот день с ней им было до странности легко, и так, будто никаких 30 лет не было и в помине. Они с ней виделись вчера, и вот сегодня снова вместе. Может быть, поэтому жизнь, та жизнь, которую они прожили после свидания с Верой, больше не казалась им ни неудачной, ни страшной. Этого им хватало, во всяком случае, никто и ни разу не заговорил с Верой о том, ради чего он к ней шел, ради чего ждал годы и годы. Все понимали, что это и не нужно, и нельзя. Рассказав, они просто вставали и, попрощавшись, уходили. Череда зэковских истерик в общем и целом уже к концу первого года сделалась для Ерошкина рутиной. Он знал, когда они начнутся, сколько и как будут длиться, и, главное, чем закончится. Пожалуй, за все 5 лет, что Ерошкин прожил в доме воркутинцев, только 2 события по-настоящему всколыхнули это болото, но и они, в сущности, ничего не изменили. Первое произошло летом 52-го года. Неожиданно для всех, и, главное, вопреки желанию Сталина, Кузнецов заявил, что хочет оставить пост первого секретаря обкома партии и тихо-мирно уйти на пенсию. К тому времени ему было едва за 60, но на вид нельзя было дать и 50. Несмотря на незадолго перед тем перенесенный инфаркт, он смотрелся удивительно бодрым и здоровым. Без этого инфаркта его бы и не отпустили, а так, самолично съездив в Москву, он сумел объяснить Сталину, что исполнять прежние обязанности больше не может, и вообще одной ногой в могиле. В итоге, проволынив дело несколько месяцев, ему все же дали вольную. Сталин, по-видимому, относился к нему на редкость нежно, потому что и после оформления пенсии велел оставить за Кузнецовым особняк в парке, хотя город давно привык, что это официальная резиденция главы области. Уйдя на покой, Кузнецов прожил в особняке еще 2 месяца. А потом как-то утром заявился к Ерошкину и сказал, что Шереметьевский дворец для него одного велик, и остаток жизни он хочет прожить вместе с другими воркутинцами. Ерошкина этот визит и эта перспектива поначалу, конечно, не обрадовали. Не зная, что ответить вообще, как себя с Кузнецовым вести, он сказал, что сам данный вопрос решить не может и должен связаться с Москвой. Кузнецов возражать не стал, сказал, что подождет в саду. К дому примыкал небольшой, но очень ухоженный яблоневый сад, где стояли скамейка и стол. Ерошкин долго не мог разыскать Смирнова, а когда нашел и рассказал, тот был напуган не меньше его. Оба они прекрасно понимали, что, минуя Сталина, этот вопрос не решить. А что скажет Сталин, догадаться было невозможно. После разговора со Смирновым Ерошкин вышел к Кузнецову в сад и сказал, что, как и обещал, позвонил в Москву. Но все знают, что Москва — город большой, и вряд ли какое-нибудь решение будет раньше, чем через несколько дней. В общем, он всячески хотел дать понять Кузнецову, что пока ему лучше вернуться в свой особняк, а когда ответ придет, он его известит. Однако Кузнецов возразил, что не спешит. И в саду ему хорошо. Как оказалось, ждал он не зря. И к обеду ответ, причем положительный, в самом деле был получен. Кузнецов тогда так и остался у них ночевать. Даже вещи свои он перевез из особняка неделю спустя. Вел он себя в доме скромно, не требовал ни привилегий, ни особых льгот. И очень скоро и Турок, и Ерошкин перестали его выделять из других воркутинцев. Сами же зэки, без сомнений, были ему рады, как рады они были всякому, кто знал и любил Веру. Вторая история обещала быть еще громче, чем кузнецовский кульбит. Но и из нее ничего не вышло. 7 февраля 1953 года, поздно ночью, Ерошкину из Москвы позвонил Смирнов и сказал, что, как ему только что стало известно, Сталин, несмотря на неважное самочувствие, собирается в мае поехать на пароходе по Верхней Волге от Калинина до Ярославля. Причем главная его остановка будет именно в Ярославле, где он намерен объявить о награждении области за войну и за победу в соцсоревновании орденом Красного Знамени и собственноручно его вручить. Ерошкин сразу понял Смирнова. Как раз в мае этого года Вера должна была наконец дойти до Сталина. Он и раньше немало думал о том, где и как Сталин захочет встретиться с Верой. Теперь это, по-видимому, определилось. Все же то, что Сталин решится сам приехать в Ярославль, было, конечно, большой новостью. Дальше Смирнов сказал, что обычно во время таких поездок Сталин любит побывать в одном-двух домах простых советских людей, любит не спеша посидеть с ними за столом, побеседовать, посмотреть, как они живут. Это очень важная часть визита, и организация ее полностью поручается Ерошкину. Смирнов не мог говорить прямо, но и так все было понятнее некуда. Ясно, что один из тех двух домов простых советских людей, куда Ерошкин должен будет повезти Сталина, был дом Веры. Впрочем, завершая разговор, сказал Смирнов, маршрут визита полностью еще не согласован. Это лишь намеки. Если же поездка по каким-то причинам окажется невозможной, Ерошкину в эти же сроки придется подумать об откомандировании объекта в Москву. Последние слова Смирнова не понять тоже было трудно. Как ни странно, этот звонок Смирнова ни жизнь воркутинцев, ни жизнь самого Ерошкина не изменил. До мая было пока далеко. Сейчас посреди 30-градусных морозов ему было даже трудно представить, что когда-нибудь Волга вскроется и будет тепло. Да и поручение, которое возложил на него Смирнов, каким бы ответственным оно ни значилось, не было сложным. Недели, чтобы организовать визит Сталина к Вере, было более чем достаточно. Впрочем, подготовка к этой поездке и в Москве, и в области уже шла. Через 3 дня на именинах жены Сухоруков сказал ему, что получено распоряжение из Москвы о переводе частей НКВД на казарменное положение и об отмене с 1 марта и до лета всех отпусков и отгулов. Гости к тому времени разошлись. Они сидели вдвоем в Сухоруковском кабинете и, вспоминая молодость, не спеша пили коньяк. Похоже, Сухоруков или хотел его предупредить, или, наоборот, выспросить, потому что после очередной рюмки вдруг снова вернулся к этому московскому приказу и сказал: «Такое обычно бывает, когда ждут высокое начальство». И на всякий случай добавил: «Очень высокое». Ерошкин, однако, разговор не поддержал, и дальше они уже к нему не возвращались.